Здесь уместно будет сказать, потому что потом это встанет в живе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было никогда, к любимым вещам всегда. Даже не как к любимой книге, а именно как к кольцу, наконец попавшему на нужную руку, вопиюще моему, еще в том кургане моему, у того цыгана моему, кольцу так же мне радующемуся, как я ему, так же за меня держащемуся, как я за него, самодержащемуся, неотъемлемому. Или уж вместе с пальцем. Отношения этим не исчерпываю. Плюс вся любовь, только мыслимая еще и это. Еще одно. Меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили «Софья Евгеньевна», точно она взрослая, или просто «Голлидей», точно она мужчина, или даже «Соня», точно на Сонечку не могут разориться. Я в этом видела равнодушие и даже бездушие, и даже бездарность. Неужели они и они не понимают, что она именно Сонечка, что иначе о ней грубость, что ее нельзя не ласкательно? Из-за того, что Павлик о ней говорил «Голлидей», начав с инфанты, я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину, которая не общественный деятель, звать за глаза по фамилии, фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же за глаза ее детским именем, признак близости и нежности, не могущей задеть материнского чувства даже императрицы. Смешно. Я была на 2, на 3 года старше Сонечки, а обижалась за нее, как мать. Нет, все любившие меня, читавшие во мне, называли ее мне Сонечка. С почтительным добавлением «Ваша». Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоим здесь на ее внешности, во избежание недоразумений. На поверхностный взгляд она со своими ресницами и косами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой, но только на поверхностной. Ничего типичного, национального в этом личке не было. Слишком тонка была работа лица, работа мастера. Еще скажу, в этом лице было что-то от раковины. Так раковину работает океан. От раковинного завитка и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц, и ушко. Все было резное, точеное и одновременно льющееся. Точно эту вещь работали и ею же играли. Не только океан работал, но и волна играла. Я никогда не видела розового жемчуга, но утверждаю, что ее лицо было еще розовее и еще жемчужнее.